хорошо чувствую тебя дома. Вы готовы? Я видел, пробегу к ручью, вдоль так по берегу. Только головушку светлую склоню, она до берега. день, друзья!